Это произошло на следующий день после того, как они тронулись таки в путь со стоянки у Кривой Скалы. До первого привала ничего разглядеть Андрею не удалось, ибо собирались и вышли они едва только рассвело, а место ему определили в конце колонны. Артисты же, или кто там они были, поскольку так уж стопроцентно верить Сги Андрей оснований не имел, двигались вместе с Тугодумом впереди. И одеты они, что естественно, были точно так же, как и остальные. Из-за этого ничего, кроме того, что пара из вновь присоединившихся к каравану двигалась несколько не так, как мулы и охранники, землянину разглядеть не удалось. Так что он успокоился и снова начал прислушиваться к ругани Сги с образовавшимися за два прошедших дня приятелями. А вот когда они остановились на привал... «Что, понравилось?» — ткнул его в бок кулаком Сги. Андрей очнулся и тряхнул головой. «Да уж, девчонка была, что надо. Если приодеть ее в короткую юбчонку, обуть точеные ножки в босоножке на высоком каблучке, так чтобы ухоженные пальчики с ярко накрашенными ноготочками были открыты всем окружающим, а на дерзко торчащие грудки натянуть обтягивающий топик...» «Черт!» — Андрей вздохнул. За пару недель перед Попадаловым он расстался с очередной подругой, а после того, как попал сюда... Ни единого шанса, как это говорил грубарь, покувыркаться у него тоже не было. Нет, бордель в Семиэльбурге был, но услуги там стоили столько, что Андрею он никак не светил. Не с его доходами. А тело, между прочим, начало требовать свое. Иначе бы он не распустил так слюни, увидев вполне симпатичную, но не то чтобы «ах» девицу, одетую в такой же балахонистый комбинезон, в каковом ходили тут все вокруг. Ну а чего еще ожидать-то в караване? Бронелифчика, что ли, и мини-брони-юбки, как в какой-нибудь РПГшке? Ни фигуры, ни всяких приятных округлостей в этом комбинезоне было не разглядеть, а он себе уже нафантазировал. Кстати, а что это у нее за комбеста? Он еще таких не встречал. И Андрей потянулся за накопителем, чтобы посмотреть справочник. Пообщаться же с девушкой Андрею удалось только через 7 ски, когда они шли уже по второму горизонту. Это происходило случайно. Как выяснил откуда-то Сги, младшую из двух женщин звали Астрая. Как звали ее более старшую подругу, которая, кстати, играла в путешествующем с их караваном творческом, так сказать, коллективе ведущую роль, он уже сейчас и не помнил. Та была дамой в самом соку, и по ее поводу пускала слюни большая часть мулов и конвойных. Ну еще бы, ее шары и задница так распирали комбинезон, что тот даже и не пытался ничего скрывать. На ее фоне Астрая выглядела этакой юной тростинкой, девушкой-подростком, что в глазах местных было довольно далеко от их идеала красоты. А вот в глазах землянина... Впрочем, Андрей где-то читал, что на земле тонкокосных худышек на пьедестал королев красоты возвели всякие там кутюрье, которые сплошь и рядом предпочитали мальчиков. Вот они и модели себе начали подбирать со схожими параметрами, так что только по одежде и разберешь, женского они пола или мужского. А в голом виде почти одинаковые. Здесь же в Коми при таком дефиците женского пола и царящих простых нравах мужики больше предпочитали таких, по которым издали видно баба. А уж если в руку возьмешь, так и вообще даже с закрытыми глазами не перепутаешь. А на таких, как Астрая, западали немногие. Но землянина такие параметры не смущали. У него к таковым глаз вполне претерпелся. Все подиумы через одну именно такими и заполнены. Впрочем, при таком дефиците женщин никто из противоположного пола без внимания все равно не оставался. Так что Андрею с его нулевым статусом это однозначно ничего не светило. Тут Сги был абсолютно прав. При таком-то соотношении две женщины на 6 с лишним десятков мужиков у него не было ни единого шанса даже на дежурную улыбку. Поэтому он только время от времени любовался девушкой издали и... Рубил дрова, как Челентано в фильме «Укрощение строптивого». В качестве дров выступал все тот же накопитель со скачанной информацией, которую Андрей усиленно штудировал вдоль и поперек и еще один раз сверху. А вот разговоры со Сги и остальными практически сошли на нет. В первую очередь, потому что о чем бы они ни начинались, разговоры довольно быстро скатывались на баб. В тот вечер они остановились на ночевку довольно рано. На следующий день каравану предстоял долгий переход, в конце которого они должны были подняться на первый уровень. А зона возле переходов с уровня на уровень везде считалась довольно опасной. По рассказам, в таких зонах всегда было весьма богато тварей. Похоже, они специально стягивались к таким местам, карауля людей. Как опытные охотники делают засады на зверей у солончаков и водопоев. Караван должен был подойти к месту перехода уже под вечер, то есть слегка уставшим, и потому Тугодум решил дать сегодня им на отдых побольше времени. Конечно, второй горизонт не четвертый и не пятый, но ком есть ком, и здесь можно найти смерть на любом горизонте. Андрей уже вполне привычно обустроился поблизости от Зги, расстелил коврик, положил короб с грузом себе под голову и накрыл его краем коврика, после чего достал прихваченные от грубаря инструменты и занялся одним полудохлым блоком, который подогнал ему случайный приятель Зги. Он уговорил его на это, заметив у Андрея в одном из контейнеров его снаряги старенький многофункционал, который отписал ему лавочник из Семиельбурга. «Так ты, парень, что, рубишь в починке?» – живо поинтересовался он, заметив у землянина не слишком характерный для бродника прибор. «Да не шибко», – не стал надувать щеки Андрей, – «но кое-что могу». «Слышь, а глянь мой распредподвес, а то он что-то барахлить стал». Ты идешь, а потом раз, и снаряга с левого бока в два раза тяжелее становится. А через минуту опять все нормально. Глянешь? Ну, могу. Но тут такое дело. Я не в гильдии, предупредил Андрей. Как ему объяснил грубарь, починкой снаряжения можно было заниматься только членом торговой ремесленной гильдии. Ну, то есть, не совсем только, но как минимум под их крылом. Например, грубарь имел полное право задействовать Андрея, поскольку как раз состоял в гильдии, а землянин работал при его магазине. Но если бы Андрей занялся этим сам, то его сдали бы в первый же ски, а то и быстрее. Причем, скорее всего, это был бы первый же клиент, которому он оказал бы услугу, ибо сие действие оказывало существенное влияние на его социальный индекс. А от этого индекса зависело очень многое. «Да какая разница-то? Мы же на маршруте!» – удивился бродник. И пояснил, кстати, очень удивляясь, что сам Андрей этого не знает, что на маршруте никакие гильдейские ограничения не действуют, ибо чаще всего необходимость в починке снаряжения снаружи поселений возникает, естественно, после схватки с тварями. А среди бродников вряд ли найдется хоть один идиот, который после этой схватки согласится остаться с неисправным снаряжением или оружием, лишь бы не нарушить какое-нибудь дурацкое гильдейское установление. Вот потому-то и было установлено, что все гильдейские законы действуют только в поселениях, а за их пределами сугубо те немногие правила, которые решили соблюдать сами бродники. Короче, Андрей согласился посмотреть блок за пару кредов, а если он сможет его починить, то о цене они договорятся после осмотра. Вот он и уселся разобраться с этим блоком, и так увлекся, что когда рядом раздался тонкий девичий голосок, Андрей едва не вздрогнул. «А вы не могли бы посмотреть и нашу аппаратуру? У нас один из голопроекторов барахлит». «Я...» Землянин запнулся, облизал внезапно пересохшие губы, а затем пробормотал. «Вряд ли... Меня зовут Острая». «Да, спасибо, а меня то есть Найденыш. И я вряд ли смогу быть вам полезен, Острая. Дело в том, что я еще очень неопытен, ну как ремонтник, и не готов лезть куда-то, не имея мануалов». «Чего?» Андрей на мгновение завис, а затем понял, что, похоже, его языковой пакет не совсем точно подобрал перевод такого же организма, как мануал. «Ну, то есть, не имея инструкций». «А почему не имея?» – удивилась Острая. «Куда они могли деться-то?» Андрей мгновенно стушевался. «Ну да, конечно. Это на земле мануалы пока еще чаще всего были представлены в виде бумажных инструкций по применению и всего такого прочего. Здесь же они были намертво зашиты в памяти ответного терминала, через который с помощью линка и осуществлялось управление почти любым устройством. Так что тут в коме само устройство могло быть уже разрушено, но если на его обломках сохранился ответник, то мануал по-прежнему был в полном доступе. «Да, хорошо, я посмотрю, что можно сделать», — слегка покраснев, согласился землянин. «Через закончу с этим и...» Он осекся, не зная, как лучше. Подойти к месту, где расположились артисты и, так сказать, весь местный бомонд, который вполне может начать на него коситься, либо попросить принести устройство ему сюда. Нет, не Астраи, ему бы такое и в голову не пришло, но есть же у них там кто-то, принеси-подай. Однако Астрая просто сказала: «Отлично, тогда я сейчас его принесу». Пока Астрая ходила за неисправным голопроектором, Андрей, который уже разобрался с проблемами блока распредподвеса, торопливо переговорил с Бродником, согласившись отремонтировать тому блок всего за 20 кредов, но чутка позже. Так что, когда девушка вернулась, Андрей уже был в полной готовности к работе. С голопроектором землянин провозился целый низ, хотя проблемка там оказалась пустяковая – потеря контакта. Впрочем, как говаривал ныне покойный Федюня, пусть ему будет пухом хоть и не земля, но то место, в котором он лежит. Вообще в электричестве существуют только две неисправности. Во-первых, отсутствие контакта в том месте, где он должен быть, и во-вторых, его наличие там, где его быть не должно. Местные гаджеты работали на несколько других принципах, и их сложно было бы назвать даже электронными, не говоря уже об электрических. Но при этом бессмертное заявление Федюни в полной мере относилось и к ним. Это Андрей понял, еще работая в лавке грубаря. Так что неисправность в голопроекторе он отыскал достаточно быстро, но не стал исправлять ее сразу, потому что Астрая оставалась с ним, присев на его коврик и весело болтая. Андрей же просто принялся прозванивать все контакты подряд, млея от звонкого девичьего голоска и время от времени вставляя фразы в разговор. Короче, балдел.